Глава 15. Не все мечты сбываются, поэтому вместо мгновенной смерти от удара молнии в макушку я встала и на деревянных ногах заходила по комнате, собирая раскиданные детали своей одежды. «Это все откат от долгого пребывания в животной форме», — услышала я невозмутимый голос за спиной. В позвоночник как кол вставили, и я резко выпрямилась. Вот честно, лучше бы вообще молчал. «Конечно», — согласилась я каким-то чужим голосом и даже улыбнулась. «Проехали». Так в моей жизни, если ее сейчас можно так называть, случился первый спонтанный секс. Да еще и с кем? С краснокожим гадом, приложившим руку к моей смерти. Я еще за тот случай с ним не поквиталась, а уже хочется по-тихому свернуть ему шею. Жаль только, сделать это можно лишь раз. Я торопливо натянула одежду и строевым шагом направилась к выходу. Меня не задерживали. Так вообще-то между нами девочками меня использовали, чтобы выпустить пар. Но черт возьми, почему я-то не смогла отказаться? Испугалась, что ли? От злости на себя хотелось материться на весь коридор. Я чувствовала любопытные взгляды, хотя и не видела их обладателей. Подумалась вдруг, сколько их, таких студенточек, прошло через комнату Амилоты. Уверена, у него для каждой нашлась бы такая крутая отговорка. Но я-то, блин, взрослая девочка уже, растеклась перед ним, как последняя озабоченная дура. Может, у меня тоже какой-нибудь откат был? Да вот от той же синей бутылочки с дурным запахом. Это сильно бы упростило мне моральное терзание. Во дворе я внезапно налетела на что-то, отшатнулась назад от сильного удара, но почему-то никого не увидела. Хотя готова поклясться, что кто-то вместе со мной охнул. Да уж, Рита, вот это ты задумалась. Скоро с воздухом начнешь разговаривать. Можно было и извиниться. Я завертела головой, но двор по-прежнему был пуст. Это стресс. Уверенно сказала я себе и поспешила дальше. На крыльце нашего общежития меня встретила смущенная Кира. Ушки прижаты к голове, хвост подметает пыль. Просто воплощенное раскаяние и робкое любопытство. «Рит, мы извиняемся. Нехорошо как-то получилось». «Мы?» — я поравнялась с ней. «Что-то я тут больше никого не вижу». Кира вспыхнула, хвост заходил ходуном, и лисичка приподняла одно треугольное ушко. «Я подумала, что Марису тут делать нечего, и... Как он?» «Кто?» — не поняла я. «Марис?» «Нет, Лайс Амилота». Я так сильно закатила глаза, что почти увидела, как носятся бешеные мысли в моей голове. «Скоро же вся общага будет в курсе, да?» «Ну, все возможно. Ты же знаешь Мариса». В этом вся проблема. Мало мне было неприятностей, еще и сплетни придется терпеть. Или затыкать особо заинтересованных, что больше похоже на правду. «Ладно», — махнула я рукой, — «я хочу принять ванну». Я пошла в комнату. Кира весело поскакала за мной. Женская компания мне не помешает, потому что кто еще поможет проклясть мужика лучше, чем подруга? Я сразу скрылась в ванной, сунула мятые, еще влажные после фонтана шмотки в корзину для грязного белья и наполнила ванну горячей водой. То ли у меня кожа стала толще, то ли змея во мне требовала тепла, но мне стало нравиться купаться едва ли не в кипятке. Когда от ванны повалил пар, я щедрой рукой сыпанула туда соли со смутно знакомым запахом валерианы, налила геля и занырнула. Как же хорошо! И никаких мужиков, которые то ножом в тебя тычут, то чем другим. Если очень хорошо постараться, можно представить, что ничего особенного не произошло. Ну, обычный перепихон на фоне накрученных нервов и эликсиров сомнительного качества и неизвестного назначения. Мне же даже понравилось. Я опустилась в воду по самые глаза, и змеи поднялись повыше, сплетаясь в подобие модного небрежного узла на макушке. И тут запястье дернуло от легкой вибрации. Я достала руку из воды, и над браслетом возникло сообщение о тренде. Все в порядке. Марис вернулся в общежитие, странно довольный. Это не к добру. Ох, Рэнди, он же там не присутствовал. Лучше он узнает все от меня или подождать, пока его кто-то просветит на мой счет. Подумала минут пять, и вместо сообщения над водой появилось полупрозрачное изображение Рэнди. Видеозвонок? А что, так можно было? Инструкции не прилагалось, как и ко всему в этом дурном мире, поэтому я просто помахала в воздухе свободной рукой. «Рэнди, «Приём, приём!» Змейка вызывает обжорку. Изображение подёрнулось рябью, а потом взгляд Рэнди сфокусировался на мне. «Марго!» Он моментально покраснел и посмотрел куда-то в сторону. «Прости, я не знал, что ты купаешься. Поговорим по...» «Нет уж, давай сейчас. Я же всё равно вся в пене. Да и чего ты там не видел?» Судя по одёрнувшемуся глазу, если и видел, то давно. «Ладно, тогда давай по-быстрому», — сжалилась я. «Ты так долго не возвращалась от Амелоты», — сказал Рэнди, забавно хмуря рыжие брови. Морис вызвался пойти проверить. Но вернулся тоже не сразу и с таким лицом, что я заподозрил неладное. Он опять что-то выкинул. «Ну, как сказать», — протянула я. «Слушай, ты всё равно узнаешь, так что...» Дверь ванной открылась, и Кира ввалилась внутрь и уперла руки в бока. «Ты с кем разговариваешь?» Я упоминала, что она у меня склонна к нудизму. Так вот, когда я повернулась на голос вместе с браслетом с видеосвязью, Рэнди был вознаграждён видом гордо выпрямившейся, абсолютно голой лисы. Я мгновенно перегнулась через бортик, схватила полотенце и зашвырнула в Киру. Поскользнулась на дне ванны и полетела вперёд. Повисла на бортике попой кверху, чудом не ударившись головой о кафель. Вода ливанула через край, Кира взвизгнула, и на этом эпическом моменте браслет догадался уже, наконец, разъединить нас с Рэнди. «Твою мать!» — с чувством прокомментировала я и прижала ладонь к животу. «Больно! Извращенка ты лохматая! Ты нас напугала! Рэнди теперь заикой останется!» «К чёрту, Рэнди!» — отмахнулась она. «Я думала, ты решила утопиться с горя». «Да я скорее Лайза утоплю!» — возмутилась я и вылезла из ванны. Настроение отмокать помахала ручкой. «И вообще, лучше всего мне сейчас поможет еда. Есть тут буфет круглосуточный или что-то такое?» Кира призадумалась. «Где-то на территории есть магазинчик со всяким разным. Он не закрывается на ночь. Но я не знаю точно, где он. Но...» — она хитро улыбнулась. «Мы же всё равно пойдём, да?» И мы пошли. Есть что-то такое в ночных прогулках под фонарями. Ни тебе людей, ни машин. Тишина такая, что слышно, как кузнечики стрекочут в траве на обочине. Мы с Кирой вышли из общаги и свернули вдоль учебного корпуса. Я уже привыкла к непроглядной тьме и странному туману, который всегда выползал под вечер, как щупальца Ктулху. И чем дальше от зданий, тем выше он поднимался, иногда даже фонарей становилось не видно. Было немного прохладно, плохо просушенные змеи раздражённо шевелились, и я непроизвольно ускоряла и ускоряла шаг. «А он точно существует?» — не выдержала я. Кира закивала, но уже не с той уверенностью, что в уюте и тепле нашей комнаты. «Я не против приключений, но в дозированных количествах». «Слушай», — вдруг подумалось мне, — «где же мы всё-таки находимся? Это не ад, не рай. Тогда что это?» «Если честно, я ни черта не поняла». «Вот если идти по прямой, куда мы придём?» Кира пожала плечами. «Мне кажется, мы просто вернёмся обратно», — сказала она. «Или потеряемся в темноте, и нас кто-нибудь сожрёт». «Нечего сказать. Успокоила. Ну, хотя бы пределы у Академии должны быть. За бортом или ров с пираньями». «Лучше спроси у Мариса. Он наверняка знает». «И ведь не поспоришь, он точно в курсе». А меня не вовремя на философию потянуло, не иначе стресс. Один сплошной беспросветный стресс. «Жаль, те сволочи в белом нормально выпить не дали», — пожаловалась я. «И откуда только взялись?» Кира тревожно пошевелила ушками. «Мне тоже показалось, они не случайно именно к нам пристали. Как считаешь, могли они знать?» «Знать, что мы мертвецы из Академии Небытия?» Я даже с шага сбилась. «Да ну, с чего бы им? Если только...» Я остановилась и хлопнула себя по лбу. На ладони остался плоский, дохлый комар. Даже после смерти от них спасу нет. «Рит!» Кира обогнала меня и пошла спиной вперёд. «Ты что-то поняла?» «Не уверена. Но если предположить, что кто-то мог знать о нас правду, даже учитывая иллюзию, то или кто-то с нашего факультета, или...» «Со Светлого!» — ахнула Кира. «Да, прям ангелочки», — процедила я, вспомнив, как один из тех типчиков вылил мой виски. «Может, надо рассказать ректору?» — предложила Кира. Я покачала головой. «Нет, если это не в порядке вещей, Он и сам об этом узнает, от того же Амелоты. А вообще ситуация так себе. Кадры памятной ночки в клубе пронеслись в голове, и один застрял перед глазами. Светка, что она там делала? Точнее, это как раз и не загадка, пришла развлекаться. Но что она успела увидеть? Что поняла и как? Она смотрела точно на меня, я не могла ошибаться. И ужас в ее глазах был неподдельным. Да, я мертва и увижусь с подружкой только в том случае, если она тоже умрет и попадет сюда. Но я желала ей пожить подольше. Что-что, а жить она умела. «Смотри!» — Кира ткнула пальцем в красный огонек впереди, и я напряглась. «Видали мы такие огоньки, еле убежали. Но этот был один и гораздо выше уровня крупной собаки. А вскоре он вообще превратился в бумажный китайский фонарик над крыльцом магазинчика, наподобие тех, что показывают в туристических передачах про азиатские страны, с обязательно изогнутой черепицей и стеклянной музыкой ветра, мягко колышущейся на вечернем сквозняке. Над дверью висел еще один бумажный фонарик с длинной шелковой кисточкой, и вывеска открыта. Мы с Кирой переглянулись и поднялись по ступенькам. Я толкнула дверь, и колокольчик зазвенел на разные лады. Внутри было сумрачно и очень захламлено. «Очень» — это значит совсем в край. «Осторожней», — успела сказать мне Кира, когда я врезалась головой в свисающий с потолочной балки пучок сухой травы. Прилавки были завалены баночками с разноцветными зельями и порошками, вязанками амулетов всех мастей. С одной стороны, едва ли не друг на друге стояли фигурки зверей и каких-то незнакомых мне башков, хотя нет, Ганешу я знаю, привозила один раз из отпуска. Так вот, что мне это напомнило. Сувенирную лавку на курорте, где есть все и на любой вкус. Кира с боязливым интересом принюхивалась к мешкам со специями, хотя что-то мне подсказывало, что нифига это не специи. Кира отошла дальше, заметила табличку, и хвост у нее распушился, как у бешеной кошки. «Шерсть с хвоста девятихвостой лисы», — прочитала я. «От трех хвостов скидка 10%. Дальше больше. Засушенные крылья летучих мышей, тертые змеиные шкурки, перья из попы полярной совы, фрагменты рогов священного оленя и даже парочка серебряных копыт. И все это по соседству с прилавком. Все для ритуалов вуду, предъявителю купона, скидка при оптовой покупке». «Пойдем-ка отсюда», — решила я. «Если тут и пахло едой, то есть ее я бы не рискнула». Но в глубине торгового зала стояла такая красивая кукла, что невозможно было не подойти поглазеть. Ростом мне по грудь, в нарядном китайском многослойном костюмчике и очаровательной бархатной шапочке с высокими загнутыми полями. Длинная тонкая коса выглядела как настоящая, блестела в свете красных фонариков. «Кир, смотри, какая красота!» — позвала я. «Только на лице что-то. Сейчас, подожди». Я протянула руку и сняла с лица куклы длинную узкую бумажку с какими-то каракулями. В ту же секунду глаза куклы распахнулись и загорелись желтым. Я позорно взвизгнула и отпрыгнула назад, а Кира вообще забралась на прилавок с кроличьими лапками. «Гррр!» — проскрипела кукла, вытянула руки со скрюченными пальцами и скакнула вперед. От неожиданности я ударилась спиной о стеллаж, что-то упало, разбилось, и помещение быстро заволокло горьким дымом, сквозь который пробивалось желтое сияние голодных глаз. Еще один длинный прыжок, и мне пришлось удирать, пока меня не сгробастали эти жуткие когтистые руки. Кукла азартно запрыгала за мной, не переставая пучить светящиеся глаза и издавать нечленораздельное ворчание. «Бумажка!» — воскликнула Кира откуда-то сверху. «Приклей бумажку!» Я споткнулась и вдруг оказалась лицом к лицу с куклой. Та приподнялась в воздух, и холодные жесткие пальцы сомкнулись на моем горле. У меня вырвалось короткое нецензурное слово, под аккомпанемент которого я впечатала злосчастный листок кукле в лоб со всей дури. Попрыгунчик замер, руки опустились, и он мягко приземлился на пол. Дым осел, и мы с Кирой услышали мягкое, доброжелательное «Нихао». Кукла сложила руки перед собой и поклонилась. Так мы познакомились с Ливеем, который оказался вовсе даже не куклой, хотя и далеко не человеком. «Прыгающий вампир?» — переспросила я. «А такие бывают?» «Дзяньши — очень древние существа», — обиделся Ливей. «Покупай давай или проваливай». Вот и поговорили с древним существом. Вообще, беседовать с тем, у кого большая часть лица завешена бумажкой, не очень комфортно. Но просить ее снять или отодвинуть я не рискнула. Похоже, ее не просто так туда повесили. «Мы вообще-то за продуктами пришли», — вспомнила я. «Так бы сразу и сказали», — проворчал Ли Вэй и короткими прыжками поскакал к стене между прилавками с жутким содержимым. «Поспать не дадут». Он что-то нажал или повернул, я не успела заметить. Стена разъехалась на две части, и за ней оказался самый обычный магазинчик самообслуживания со всем необходимым. Тут тебе и ватные диски, и холодильник с минералкой, и пачки сосисок, и незаменимый доширак. Я заприметила чипсы и сглотнула слюну. Кажется, я попала в рай. Ли Вэй громко и демонстративно сплюнул и попрыгал к кассе. Мы с Кирой закинули в корзину все, что могло порадовать раненую женскую душу, то есть две пачки чипсов с крабом, апельсиновую газировку, пластиковый контейнер с маленькими симпатичными пироженками и парочку стаканчиков с лапшой быстрого приготовления. Потом я увидела тампоны и бросила сверху еще и их. У доктора Зусмана я как-то не поинтересовалась, но если я могу есть, писать и заниматься сексом, вероятно, смерть не избавит меня от месячных. Это было бы слишком хорошо для этого места. «Чем платить будете?» — спросил Дзянши, и я вспомнила, что ничего похожего на деньги еще не видела. «А чем берете?» — осторожно поинтересовалась я. «Предпочитаю наличку, но по карте тоже можно». Меня спасла Кира, внезапно вынырнувшая из-за моего плеча и налегшая грудью на прилавок. «Знаете, уважаемый, мы еще пока новички». Она махнула хвостом и повела плечиком, как бы невзначай демонстрируя свои неоспоримые прелести в вырезе блузки. «Можно же что-то придумать?» «Открою вам счет», — невозмутимо оборвал ее Ли Вэй и достал огромный грозбух размером, наверное, в половину его роста. Тетрадь грохнулась о прилавок, и кассовый аппарат подпрыгнул, весело звякнув. «Долг спишется при следующей покупке». И, задрав широкий шелковый рукав, быстро застрочил, не пойми, откуда взявшейся кисточкой. Вот же старуха-проценщица. «Угу», — уныло протянула я и поставила корзину на прилавок. Не любила жить в долг, хотя без кредитов все таки не обошлось. Снимать жилье в чужом городе — затратное удовольствие, а ведь хочется еще то платьице, то сумочку. Вместо привычного пакета маечки нам выдали два бумажных кулька с покупками, и мы вышли из магазинчика с другой стороны. И даже удивляться не стала, обнаружив, что этот его фасад выглядел как самая обычная торговая точка. Даже на вывеске было крупно и совершенно типично написано «Продукты и хостовары». Я передернула плечами и сунула пакет Кири. «Китайский вампир-торгаш», — хихикнула я. «Слушай, а разве нам не должны были выдать карточки с ограниченным балансом? Ты же мне сама говорила». «Говорила», — уныло протянула Кира. «Да вот нету ничего». Я, понимающе хмыкнула. Мне уже даже интересно, что будет дальше. А дальше оказалось, что дорога обратно совершенно не та, по которой мы шли сюда. Щупальца тумана настойчиво путались в ногах, словно пытались остановить, а фонари горели через раз. В какой-то момент я присмотрелась к одному из них и нервно икнула. Вместо лампы на тонком столбе фосфорицировал человеческий череп. «Мне кажется, мы заблудились». Озвучила я нам обеим уже понятную мысль. И даже знать не хочу, куда ведет эта дорога. Кира опустилась на четвереньки и принюхалась к земле. «Хм, тут давно никто не ходил. Этот вампир решил над нами подшутить». Я обернулась, но светящиеся окна магазинчика исчезли в темноте. Вдруг я почувствовала себя сонной и уставшей. Колени стали мягкими, захотелось присесть, а лучше прилечь, и чтобы не трогали до утра. Встряхнувшись, я постаралась взять себя в руки. Идем вперед. Заодно и выясним, заканчивается ли академия где-то или нет. Мы пошли дальше, оглядываясь и шарахаясь от каждого шороха. Ночь в небытие была полна пугающих звуков. Вот где-то прокричала сова, над головой пронеслась с шуршанием крыльев тень, завыла то ли собака, то ли волк. Я ощущала себя героиней фильма ужасов, свернувшей не туда. «Ты слышишь?» — насторожилась Кира. Я остановилась, и змейки встали по стойке смирно, когда тишину разорвал протяжный женский стон. «Это призрак!» — ахнула я. Разве призраки существуют? Ты спрашиваешь это у человека со змеями вместо волос? Кира поежилась и оглянулась через плечо. Может, все-таки назад? Нет, решительно качнула я головой. Достало, что вокруг вечно происходит какая-то неведомая фигня. И свернула с дорожки. Туман мгновенно сомкнулся со всех сторон, и я оказалась отрезана от мира. Позвала Киру, но лисичка словно испарилась. Я откнулась было назад, но вместо растрескавшегося асфальта под ногами была неровная земля и клочки травы. Я потопталась на месте, окончательно сбила себе внутренний компас и пошла наугад, зло бормоча проклятие. Внезапно стон раздался снова, уже гораздо ближе, и по коже пробежал озноб. Если мне уже стало казаться, что тогда после пары с ректором мне просто почудилось, то сейчас я бы ни за что не смогла спутать эти жуткие потусторонние звуки с чем-то другим. Нет, это совершенно определенно был призрак, и я, кажется, двигалась точно на него. Протяжный стон потонул в тумане, и я буквально вывалилась из белого марева на берег пруда. Не знала, что такое тут имеется. От темной спокойной глади тянуло прохладой и запахами цветущей воды и тины. Берег зарос камышами и осокой, я кое-как продралась сквозь них и обнаружила старенькую деревянную мостушку, частично уже обрушившуюся в воду. Осторожно попробовала ногой доски, перенесла вес тела вперед и присела. Туман клоками проплывал над водой, жужжали комары. Я наклонилась ниже почти с ужасом, глядя на свое искаженное отражение. Вокруг головы шевелятся тонкие гибкие отростки, постоянно меняя положение. Увидишь по пьяни — закодируешься на всю жизнь. И тут из глубины начало что-то подниматься. Было похоже на белый платок, колышущийся в толще застоявшейся воды. Но постепенно он приобретал очертания, в итоге сложившись в бледное женское лицо с обведенными черным бесцветными глазами. Оно приблизилось к поверхности и разомкнуло губы. Но я не желала слушать. Я желала орать. И я заорала, причем так, что мгновенно сорвала голос. Призрак подернулся рябью, а потом и вовсе растворился сгустком молочного тумана. Я шлепнулась на задницу, и когда кто-то взял меня за плечо, парочка особо нервных змей вцепились обидчику в руку. Кира кричала не в пример тише меня и более осмысленно. По крайней мере, я поняла, кто я, по ее мнению, кем были мои родители и в какой позе они зачали такое чудовище. И тогда-то я, наконец, заметила, что сижу на попе в трех шагах от дорожки. Совсем рядом светил самый обычный фонарь на столбе, никаких черепов и заколдованных водоемов. Кому расскажу, не поверят. «Ты не поверишь», — так и сказала я Кире. «Я схожу с ума». Мы без проблем переместились в общежитие и поднялись в комнату. У меня дрожали руки. Впрочем, нервный тремор не помешал мне ловко вскрыть пачку чипсов и закинуть в рот так много, как получилось. Хруст стоял на всю комнату. Кира внимательно меня выслушала и кивнула на шкафчик с заныканной валерьянкой, но я отказалась. «Так можно реально подсесть, а я при жизни даже не курила никогда, только пила. Иногда. Но ведь все мы взрослые задолбанные люди, да?» «Я тебе верю», — сказала Кира и обвела хвостом ноги. «Иногда мне кажется, что мы не в академии, а на шоу про выживание в трудных условиях». Сравнение мне понравилось, и мы за это чокнулись бутылками с фантой. «А что с Амилотой делать будешь?» — спросила Кира между азартным похрустыванием. «Смешно сказать, но я про него уже даже и забыть успела». «Да ничего не буду. Если захочет, он мне с три короба наплетет и про магический отходняк, и про побочки всякие, и что в детстве просто недолюбленный был. Хрен с ним». За это мы тоже выпили, и веселые пузырьки приятно защекотали небо. Вот они, простые человеческие радости. Мы посидели еще немного, а потом импровизированный девичник плавно перетек в кровати. И уже в полудреме я представляла себе горячие губы Амилоты, оставляющие на моей коже багровые следы.